Бабушкины россказни. Посвящается Сергею Тимофеевичу Аксакову. Предисловие. Бабушка Прасковья Петровна Печерская скончалась в первую холеру без малого 100 лет от роду. На старости лет хватила старушка греха на душу, молодилась. Сколько я себя не помню, а было мне 20 лет, как она померла. Бабушке все бывало, восьмой десяток подходит. 20 лет подходил, да так-таки и не подошел. Бабушка Прасковья Петровна в самом-то деле была мне прабабушкой. Да мы все ее бабушкой звали, и это ей нравилось. Бывало, спросишь ее, в котором году родились вы, бабушка? А вот уж годы-то я и не упомню, монкер, ответит она. Ну да ты считай, голубчик, покойница-матушка родила меня в самый тот день, как на Охте попа жгли. Привозил того попа с собой в Петербург князь Дундук. А князь-то Дундук в то время был еще не крещенный. И тот поп был у него, самый большой поп, по-нашему архиерей, а по-калмыцки – чурлама. Он в Петербурге и умер. А по калмыцкому закону мертвого попа жечь надо. Его и сожгли. Весь Петербург тогда на Ухту высыпал. Ну, сам знаешь, всякому лестно посмотреть, как попа жгут. И батюшка с матушкой, дай бог царствие им небесное, на Ухту ездили. Матушку-то в народе и помяли. Как только она приехала домой, так и принесла меня. Так-то, Андрюша. Ты это знал ли, голубчик? Ведь я недоносок. Бабушка, да ведь этому больше 90 лет. Полно-ка ты, головорез. Молод еще над бабушкой смеяться. 90 лет. Перекрести лоб-то, опомнись. 68, либо 67, это может быть. А ты уж гляди-ка, что махнул. 90. Прошу покорно. И пойдет, бывало, ворчать бабушка, но ненадолго. Старушка была добрая и меня очень любила. С малолетства я был любимым ее правнуком и баловнем. Меня, бывало, все уж так и звали. Бабушкин внучок, да бабушкин внучок. А она очень любила это. Глуха под старость покойница стала и видела плохо, а память сохранила удивительную. Но, как нередко случается, с людьми преклонных лет помнила хорошо только время своей молодости. Как начнет, бывало, свои россказни о временах елизаветинских да екатерининских, все до малейших подробностей расскажет, а французского погрому не помнила, хоть вывезли ее из Москвы за несколько часов до вступления неприятеля. И она, крестясь и глухо рыдая, всю ночь просмотрела из подмосковной на страшное зарево славного пожара. «Как же это вы забыли, бабушка, как Наполеон в Москве был?» — спросишь, бывало, старушку. «Нет, Андрюша, не упомню, родной. И долго жила в Москве, а такого не упомню. Да кто он такой был? По прозвищу-то из чужестранцев должен быть. Француз, бабушка». «А, француз!» «Нет, моя радость, такого не упомню и хвастать не хочу. Не помню. Много ведь французов-то на Москве проживало. Да кто таков этот Наполеон был? Танцовщик или гувернер, может быть?» «Император, бабушка». «Император? Как так император? Какой?» «Император французов, бабушка. Перестань, Андрей». «Над бабушкой грех смеяться. Господь счастье отнимет. Смотри-ка, что выдумал. Нашел у французов императора, а еще учишься. Нехорошо. Императоров, монкер. Только двое во всем свете. Наш, да еще римский. Султан турецкий тоже в ранге императора состоит. Только не совсем для того, что не крещенный. А у французов, мой друг, король Франции и Наварры. Да как нынешнего-то зовут? Луи XVI все еще царствует или дофин воцарился?» «Эх, бабушка, чего хватились? Да уж лет 35, как Людовику головку срубили». «Жалею, очень жалею. Бесподобный король был и к нам завсегда был очень расположен. Мон кузин, князь Свиблов, что при нашем резиденте во Франции был, сказывал про Луи XVI очень много хорошего. Он всегда говорил о нашей императрице только в выражениях глубочайшей почтительности и самого высокого уважения. Поэтому я и жалею его.